и, дождавшись, когда оно подействует, вспорол ее белое брюхо. Как я и предполагал, хищница уже встречалась с людьми. Я обнаружил в ее желудке зажимы от подтяжек и несколько флотских пуговиц, но улик, указывающих на ее знакомство с аквалангистами и водолазами, не было. Я продолжал анатомировать рыбу, и мне открылась жуткая картина. В ее брюхе находились развивающиеся детеныши. Из едва сформировавшейся пасти одного из них торчал хвост другого. Те акулята, что сформировались на несколько дней или часов раньше, уже в материнском чреве норовили пожрать своих младших братьев и сестер. Передо мной была одна из моделей эволюции в миниатюре, одна из сторон матери природы. Между тем, вспоротая и выпотрошенная акула уже приходила в себя после порции снотворного. Почти с прежней силой она попыталась вырваться на свободу. Я поразился жизнеспособности животного, обреченного еще до рождения быть беспощадной пожирательницей. Разве она виновата в своей судьбе? Разве она выбирала образ жизни, программу своих детенышей? Я ввел ей мгновенно действующий яд и принялся обследовать трубопровод. В нескольких местах соединений, особенно в тех местах, где труба касалась подпор, застряли длинные пучки водорослей. От них исходил резкий запах. Откуда они здесь взялись? Почему пучки? Каким образом водоросли сбились в пучки? Ведь течение здесь не чувствуется. Я произвел химический анализ водорослей, затем обследовал дно вокруг города. Водорослей было множество, но они отличались по цвету, запаху и составу от тех, что пучками повисли на трубах. Разные виды, но запах... Запах гниения, причем очень сильный, слишком сильный для небольшого пучка. Неожиданно в мои мысли вторгся сигнал бедствия, крик о помощи. Он был очень явственным. Я тотчас определил, откуда он исходит, взял пеленг. Квадрат 17. Вода бурлила за мной, как за мощным глиссером. Я мчался на предельной скорости, которую только способен развивать. Передо мной трое здоровенных мужчин, которых я видел у шлюза. Теперь они до смерти напуганы, суетятся без толку, жмутся друг к другу. В одном из них я узнал бригадира. От него распространялись концентрические волны испуга, подобные тем, что источают раненые или загнанные в ловушку рыбы. «Что случилось?» Передал я ему на радиоволне. Он изумленно взглянул на меня. За стеклом маски шевельнулись бескровные губы. «Профессор!» — услышал я. «Исчез профессор Ветров!» «Когда и где?» Он решил пойти с нами. Все время был рядом со мной. Но потом кто-то из ребят заметил, что повреждена опора. Профессор поплыл туда, расстояние не больше 40 метров, а потом исчез. «Вон там». Я метнулся туда, куда он указал, включил прожекторы, увидел леса водорослей, горы водорослей, стаи рыб, придонный планктон. Странный запах. Неужели тут кто-то затаился? Ультразвуковые щупы и инфравизоры не улавливают новых сигналов. Если поблизости есть организм, он должен действовать, чтобы жить. Как бы он ни таился, он не может ни дышать, ни поглощать растворенные в воде кислород, углекислоту и другие вещества. Но сигналов нет, кроме тех, которые издают трое водолазов. Мне подумалось, что на месте Ветрова мог оказаться кто угодно, и эта неожиданная мысль породила во мне неведомый трепет. Показалось, что кто-то издали наблюдает за мной, ощупывает липким, недобрым взглядом. Впервые я испытал ощущения, о которых читал в книгах. Что же со мной происходит? радоваться этому превращению или печалиться –